Маму на работе поздравляли сотрудницы. Но она говорила, что эта картина — чудовищная дребедень. Санта-Барбара на подмосковный лад. Папа соглашался. Однако объяснял, что порой приходится наступать себе на горло, чтобы вырваться из финансовой блокады. Особенно в нынешних условиях глобального кризиса. О кризисе говорили везде и всюду, поэтому мама не очень критиковала отца. Тем более, что мы действительно вырвались и сумели выкупить квартиру. «И даже кое-что осталось для дальнейших планов», — напоминал иногда папа. Он собирался купить у своего приятеля-сослуживца Садовского подержанную Мазду. «Тогда мы сможем всем семейством путешествовать где хотим. Как в давние времена, когда у нас была старенькая Лада, развалившаяся потом буквально посреди дороги». Мама к идее с Маздой относилась осторожно. Опасалась, что папа на этой иномарке врежется в первый же столб. «При твоей-то безалаберности, тем более, что там правый руль». «Вот именно правый!» — восклицал папа. «Наше дело правое, победа будет за нами». Мама качала головой. Ее успокаивало лишь то, что в условиях кризиса деньги дешевели быстрее, чем накапливались, и пока Мазда оставалась мечтой. Правда, папа рассчитывал на свой сценарий телеспектакля «Тени как шпалы» о молодых журналистах. Этот сценарий обещал продвинуть в производство папин московский знакомый, старый писатель Всеволод Глущенко. Он был наш земляк, а потом перебрался в столицу. У Глущенко отец когда-то учился на журфаке и считался перспективным автором. Новый сценарий маме нравился больше, чем старый сериал. Но она говорила, именно поэтому его и провалят. Сейчас продюсерам нужна только всякая любовно-детективная мура. Я сценарий тоже читал, но, как говорится, не составил конкретного мнения. Местами казалось интересно, а чаще — так себе. И папе я высказывал это откровенно, хотя и осторожно, чтобы не гасить его вдохновение. Я заправил рубашку под ремешок и покрутился перед мамой, как перед зеркалом. «Нормально?» «Совершенно ненормально», — вздохнула мама. «Одни ноги да уши. А еще умные выразительные глаза», — напомнил я. «Глаза голодного Маугли. Почему ты не обедаешь в школе?» «Достаточно того, что там травится вчерашними омлетами Лерка». «Не сочиняй. Вчерашними. У вас в школе постоянные санитарные проверки». «А зачем обедать 12 часов, если в 2 или 3 приходишь домой? И здесь на плите заботливо приготовленная мамина еда». «Подлиза. Но сейчас ты можешь пообедать, раз уж пришел?» «Сейчас очень даже могу, потому что после 6-го урока у нас еще экскурсия на кукольную выставку. Это мама Рита придумала для выполнения своих планов внеклассной работы. Хватило ума». «Не ворчи. Все говорят, очень интересная выставка. Я в детстве обожала кукольный театр». «В детстве я тоже обожал». Мама опять скользнула по мне глазами. «Судя по твоему прикиду и по твоим разговорам, детство у тебя еще не закончилось». «Ну и ладно, я и не хочу, чтобы закончилось». Я начал перекладывать из школьно-костюмных карманов в летние всякую мелочь. Проездной билет, в общем-то, почти ненужный. Карандашик-брелок, плоский, старенький, но надежный, мобильник. Потом глянул на злополучную 500-рублевую бумажку. Она лежала на тахте, рядом с брошенными брюками. «Мама, а это деньга. Она ведь случайная, верно?» «Ты на что намекаешь?» «Ну, она будто неожиданный клад. А те, кто находят клад, они же делятся друг с другом, да?» «Любопытное суждение. Но нашла ты этот клад я?» «Но в моем кармане!» «И на какую долю претендует юный авантюрист?» «Напополам». «Нахал». «Но это же справедливо». «Ладно», — усмехнулась мама. Вышла и почти сразу вернулась с кошельком. «Вот тебе справедливость». Она выложила на стол 2 сотенные бумажки, потом 4 10-рублевки и, наконец, 2 блестящие 5-рублевые монетки. «Как в бухгалтерии. Однако скажи, зачем тебе деньги?» «Здрасте. Разве уже закрыли магазин «Книжный мир»?» «Знаю я этот книжный. Небось, отыщешь там какие-нибудь новые стреляльные диски?» «Мам, да когда я их искал? Это пройденный этап, от них зубы ноют. Лучше уж кино «Заоблачный остров». А может, Лерке куплю яйцо с киндером?» «А, Да отпусти уже ты ее, а то гудит, гудит. Пусть еще погудит, полезно. А тебя сейчас буду кормить. Корми, я все съем. Даже вермишель похожа на червяков. Весь в папу сочинителя. Мама смотрела на меня и почему-то не уходила. Ага. Я сгреб со стола деньги, открыл в шкафу ящик и вытащил из мешанины платков и носков прошлогодний треугольный галстук, косынку, сшитую из черной и синей половинок. Продернул под воротник, завязал. Вот, классно, да? Теперь тебя точно выгонят с уроков. Ну, мы же договорились. Я глотну пиво, а ты... Сейчас кому-то отвесит третий в жизни подзатыльник. Ну, отвешивай, вздохнул я. Все равно я тебя буду крепко любить. Всю жизнь. Мама вдруг подошла сзади, взяла меня за уши, покачала туда-сюда мою голову. Сказала мне в заросший затылок. Всю жизнь. Скоро вырастешь, уедешь в какие-нибудь дальние края и найдешь, кого любить крепче мамы. Крепче никогда не буду. Пусть хоть кто найдется, шепотом пообещал я. Кажется, чересчур серьезно. Вдруг даже в горле щекотнуло. Мама отпустила мои уши. «Повяжись полотенцем, а то закапаешь соусом свой наряд».